сказал командир, — «это нам понятно. Теперь вы, старшина, переверните медаль». «Есть», — охотно отозвался Лебедев. «Лицевая сторона медали такова. Герокомпасы любит и знает. Конечно, нахватался больше поверху. Глубины знаний еще нету, но со временем может стать хорошим аншутистом, ежели, конечно, отнесется к делу серьезно, а не шаляй-валяй». «Добро. Возьметесь ли вы, Лебедев, подготовить юнгу Огурцова к должности вахтенного аншутиста в геропосту?» Лебедев отвечал четко. «Могу, но прежде из него надо пыль выбить. Между вахтами берусь, как за партийное поручение, накачать его с азов. Начну с законов электротехники. Да он, честно говоря, парень с головой. Если ему втолковать, так он все освоит». Тут штурман подошел и постучал меня пальцем по лбу. «Учти, — сказал, вдалбливая, — что рулевой стоит 2 часа, после чего 4 отдыхает, а в геропосту вахта по 12 часов в сутки. А в подхвате я треплю аншутистов вызовами на мостик. Вот и подумай прежде, выдержишь ли?» «Выдержу», — ответил я так, словно давал клятву. Замполит носком ботинка поправил загнувшийся край ковра. «Ясно», — сказал он, закрывая разговор. «Лебедев, забирайте юнгу. Если бы без любви к делу, тогда плохо. А с любовью он выдержит». «Есть», — отозвался Лебедев. Я вышел из салона на полусогнутых от счастья ногах. Поначалу я даже не заметил, что мое взмокшее от пота ухо было крепко зажато в руке старшины Лебедева. Он меня увлекал за собой. «Я тебе покажу, где раки зимуют», — говорил он, и я свято верил, что он действительно мне покажет. Тогда я еще не думал, что любовь моя со временем обратится в профессию, и герокомпасы прочно войдут в мою жизнь. Они станут давать мне хлеб. Я зарабатываю свой хлеб тем делом, которое люблю. Наверное, именно потому я и счастлив. На флоте, даже если ты желаешь болеть, тебе этого никто не позволит.